Пипа, — сказала завуч, — она подала заявление о досрочной сдаче экзаменов на ксенобиолога. Хочет занять место своих родителей. Пипа поднял брови. Она утверждает, что с раннего детства изучала предмет и готова начать работу прямо сейчас, что ей не нужно служить подмастерьем. Ей 13? Такие случаи бывали. Многие сдают экзамены раньше срока. Один был даже моложе ее. Это происходило 2000 лет назад. Епископ Перегрина, естественно, против, но наш губернатор Басквиния, Боже благослови ее практичное сердечко, напомнила ему, что колония отчаянно нуждается в ксенобиологе. Нам нужно приспосабливать баянские растения к здешним условиям. Мы не голодаем, но меню не богатое, да и... Басквиния выразилась так. Пусть будет хоть и младенец, лишь бы ксенобиолог. И ты хочешь, чтобы я ее экзаменовал? Если ты будешь так любезен, буду рад. Я им так и сказала. Каюсь, у меня есть тайный мотив. Да? Я должен был больше делать для девочки. Хотелось бы знать, не поздно ли мы начали, Дона Кристан. Она усмехнулась. Ох, Пипа, попробуй, если хочешь. Но поверь мне, милый друг, пытаться влезть к ней в душу все равно, что плавать в ледяной воде. Представляю, для постороннего новинья, как ледяной душ. Но что чувствует она сама? Она холодна, прикосновения чужих должны обжигать ее. «Ты поэт», — сказала Дона Кристан. В ее голосе не было иронии, она говорила, что думала. «Интересно, понимают ли свинцы, что мы послали к ним лучшего из нас? Я все время повторяю, но они такие скептики. Завтра я пришлю девочку к тебе. Предупреждаю, она проглотит тесты и выплюнет косточки, но будет сопротивляться всякой попытке завести разговор на посторонние темы. Меня куда больше беспокоит, что случится после того, как она пройдет тестирование. Если девочка провалится, ей будет очень плохо. Если пройдет, плохо придется мне. Отчего? Либо тут же потребует, чтобы я принял у него досрочный экзамен на Зинадера. Он сдаст, и что мне делать тогда? Отправляться домой, сворачиваться клубком и умирать? Господи, Пипа, какой ты романтичный дурень! Ты, чудо мое, единственный житель Милагра, способный увидеть коллегу в собственном 13-летнем сыне. После того, как она ушла, Пипа и Либо занялись обычной работой. Подробной записью сегодняшней встречи с Пиквининос. Пипа сравнивал про себя работу Либо, ход его мыслей, отношений, внезапное озарение с тем, что делали когда-то аспиранты университета Баи, где он работал, прежде чем улетел на Лузитанию. Конечно, Либо молод, ему нужно подучить теорию, но у него методика настоящего ученого и сердце гуманиста. К тому времени, когда работа была окончена, и они шли домой под светом огромной луны, Пипа решил, что Либо заслуживает того, чтобы с ним обращались как с коллегой, пусть даже он не сдал экзамена. Того, что на самом деле важно, никакие тесты не покажут. Пипа хотел узнать, есть ли у Новинии эти нерегистрируемые качества ученого, и если нет, он не позволит ей сдать экзамен, сколько бы информации она ни зазубрила. Похоже, Пипа становится проблемой. Новинья знала, как ведут себя взрослые, когда не хотят дать ей поступить по-своему и стремятся избежать ссоры. «Конечно, конечно, ты можешь сдать экзамен, но зачем так спешить? Подожди, подумай, ты уверена, что сдашь с первой попытки?» Новинья не хотела ждать, она была готова. «Поднимайте обруч, я прыгну», — сказала она. Ее лицо стало холодным. Этого тоже следовало ожидать. Это хорошо, холод хорошо, она может всех заморозить до смерти. Я не хочу, чтобы ты прыгала сквозь обруч. Я прошу только, чтобы вы поставили их в ряд, так у меня быстрее получится, я не могу ждать неделями. Ты слишком торопишься, задумчиво проговорил он. Я готова. Звездный кодекс позволяет мне совершить попытку в любое время. Это мое дело и дело Звездного конгресса. Я не вижу причины, по которой ксенолог должен подменять межзвездную экзаменационную комиссию. Значит, ты невнимательно читала закон. Единственное, что мне нужно для досрочной сдачи, это разрешение моего опекуна, а у меня его нет. Есть, возразил Пипа. Со дня смерти твоих родителей твой опекун губернатор Босквинья. Она согласна. При условии, что ты придешь ко мне. Навини видела, как внимательно он смотрит на нее. Она не знала Пипа, а потому решила, что это то самое выражение, которое она ловила во многих глазах. Желание главенствовать, управлять ею, сломить ее волю, лишить независимости, желание заставить ее подчиниться. Изо льда огонь. Что вы знаете о ксенобиологии? Вы только ходите и разговариваете со свинцами, а сами не понимаете, как работают гены. Кто вы такой, чтобы проверять меня? Лузитане нужен ксенобиолог уже 8 лет, а вы хотите заставить всех ждать дольше просто потому, что вам нравится власть. К ее удивлению, он не испугался, не отступил, даже не рассердился, будто ничего не слышал. «Вижу», — кивнул он, — «ты хочешь стать ксенобиологом, потому что любишь людей Лузитании. Ты увидела, что им это надо, и решила пожертвовать собой, посвятив себя в столь юном возрасте альтруистической службе на благо ближних своих». Полный абсурд, и вовсе она так не думала. «Разве это не причина? Была бы стоящей, если бы была правдой. Вы обвиняете меня во лжи? Твои собственные слова выдают тебя. Ты говорила, как они, люди Лузитани, нуждаются в тебе. Но ты живешь среди нас. Ты провела среди нас всю жизнь. Готова пожертвовать собой, но не ощущаешь себя частью общины. Значит, он не из тех взрослых, которые поверят любой лжи, лишь бы не разрушать иллюзию, что она такой же ребенок, как все. А почему я должна ощущать себя частью общины? Ведь это не так? Он серьезно кивнул, будто обдумывая услышанное. А частью какой общины ты себя считаешь? Кроме этой, на Лузитане есть только община свинцев, но я не поклоняюсь деревьям. На Лузитане много общин, например, община учеников. Не для меня. Знаю, у тебя нет ни друзей, нет близких. Ты ходишь к мессе, но не на исповедь. Ты совсем одна. Ты стараешься по возможности не соприкасаться с жизнью колонии, пожалуй, с жизнью человеческой расы вообще. По моим сведениям, ты живешь в полной изоляции. А вот к этому Навине готова не была.